Глава первая. Ой, где был я вчера? 42-летний корреспондент газеты «Волжинская правда» Владимир Павшук проснулся рано, что уже само по себе было нонсенсом. Обычное время подъема для него около 9 утра, а тут пришлось подниматься аж в 7 часов. Он вяло проплюхал в туалет, после на кухню, где долго соображал, что взять в дорогу из продуктов. Возвращаясь в спальню, Владимир приостановился напротив большого зеркала, посмотрел в отражение полусонным взглядом. Оттуда на него смотрел недовольный тип с рыжеватыми усиками и небольшими залысинами спереди. «Да, так вот ты какой человече начала 21 века!» Самокритически промычал он и слегка потряс, ну, очень тяжелой головой. Саркастично добавил: «Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста». Причина болезненного состояния Владимира заключалась во вчерашней творческой встрече с собратьями по перу, местными писателями-фантастами. Такие междусобойчики проводились редко, но весьма метко. Каждый раз творческими площадками становились то скамейки центральной набережной города, то холостяцкие квартиры пожилого развощекого фантаста Сергея Синякова или уже совсем старого журналиста Арсена Брешина. Но всегда веселые пирушки заканчивались для их участников на следующий день головной болью, расстройством желудочно-кишечного тракта, а то и печеночными афтершоками. Да разве кто думает о последствиях дружеской попойки заранее? В последний раз фантастическая встреча проводилась в редакции «Волжинская правда» по окончанию рабочего дня. Набралось 8 человек, из которых лишь двое были журналистами. «Похоже, в нашем городке пока есть кому фантазировать», — воскликнул тогда довольный Гарик Крылов, предваряя встречу. Прочие бурно откликнулись на ремарку председателя общества фантастов и стали расставлять принесенную снедь и горячительные напитки. О, это была настоящая встреча без галстуков. В неформальной обстановке они без умолку хохмили, каламбурили и весело подкалывали друг друга, подпитываясь энергетикой из каждой открываемой бутылки. Радостное действо приправлялось все новыми былями и небылицами о писательской журналистской тусовке. Начинали, разумеется, с пива. А вот чем закончили? Помнится, стоял гвалт, когда каждый рассказывал о своем и не слушал прочих. Сизо-табачный змей медленно выползал в открытую форточку. Звучали тосты за свободу слова во всех ее проявлениях. Случился даже дополнительный поход в ближайший магазин за порцией беленькой. Как вдруг, прямо как в фантастическом рассказе, материализовалась ниоткуда уборщица с криками: «Паразиты! Хулиганы! Ишь, намусорили! Ходят тут всякие! Потом половые тряпки пропадают! Все расскажу начальству!» Как известно, главные начальники в России – уборщицы и дворники, которых боятся все вышестоящие рангом. Поэтому немедленно началась эвакуация на выход с вызовом такси, пьяными лобызаниями и чистосердечными заверениями, что такую дружбу ни за что не пропьешь. И в следующий раз они обязательно обсудят такие проблемы современной фантастики. А председатель так напыщенно и заключил: «Я, Гарик, своих слов на ветер дальних странствий просто так не бросаю». Павшук тяжко вздохнул и почесал в затылке. Затем, приосанившись, бодро подмигнул зеркальному двойнику. «Ничего, не такое видали. Через себя кидали». Он решительно снял майку, дабы взбодриться обычной для него утренней физзарядкой с элементами цигуна.